Глава 14. Линос молчаливо усмехался. Хотелось дать ему локтем в бок, но я держалась, тренировала силу воли, приличествующую особам голубых кровей. Хотя по мне кровь у них была самая обыкновенная, любой вурдалак подтвердит. Знавала я одного, или он меня. Словом, мило общались пару минут. Он стоял внизу, я сидела на дереве и орала, что есть мочи. Подоспевший Вилкас разлучил нас навсегда. Жестокий мужчина. Но Линос во 100 раз хуже. Мог бы как-то подготовить, объяснить, что столица такая большая. Как я тут общественный сад найду, если шаг сделать страшно? Астера произвела на меня неизгладимое впечатление. Схожее испытывает человек, которого только что вытащили из воды. По пути мы останавливались в городках немногим больше Колзия. Сдается специально. Линос мечтал, чтобы я умерла от разрыва сердца. И он предстал перед родителями благообразным скорбящим женихом, которому не посмели бы подсунуть брачный договор даже самые нехорошие родители. Заодно решилась бы проблема с моими манерами. Нет невесты, нет манер. С мертвых не спрашивают, лежи себе в гробу, руками букетик сжимай. Вжавшись в сиденье наемного экипажа, жутко тряского, подпрыгивающего на каждой колдобине, через окошко наблюдала за незнакомой жизнью. Колзий на фоне столицы – деревня. Во-первых, тут сплошь мощенные мостовые. На окраине – специальными деревянными брусками, ближе к центру – камнем. Во-вторых, дома без садов-огородов, многоэтажные, большей частью каменные. По деревянным настилам тротуаров важно прогуливались барышни с шелковыми зонтиками. Юбки узкие, с оборками на талии, лиф в облипку, лишний раз не вздохнешь. Все пастельных тонов, с кружевами, ничего кричащего. На шее разные украшения. У кого простая цепочка, у кого бархотка, а у кого жемчужная нить. Господа тоже франты щеголели в узких штанах, укороченных приталенных сюртуках, разноцветных жилетах и шейных платках. Зато простые люди одевались, как мы, без особых затей. Разве только следуя моде, подчеркивали талию и забирали волосы в высокие прически. Просто с распущенными волосами в столице никто не ходил. Рука сама собой потянулась к собственной шевелюре. Кажется, в саквояже были шпильки. «Не нужно!» – остановил меня Линос. «Там, куда мы направляемся, пускать пыль в глаза не требуется». Запаниковала. «Как? Разве мы не в гостиницу?» Я-то надеялась спровадить инквизитора и отправиться на прогулку. Чем раньше избавлюсь от свертка отца, тем на душе спокойнее. «Нет, боюсь, иначе мы его не застанем». «Кого его?» «Неплохо бы предупреждать меня о своих планах. Учтите, я с дороги, злая, уставшая. Развлекать ваших друзей не собираюсь». «И не потребуется. Вы тихо посидите в приемной, выпьете чаю, поболтаете с секретарем о последней моде». «С чьим секретарем?» Скользнувшее между слов замечание задело. «Да, я без прически, ни в одном из тех роскошных платьев, которые пошили для имения Клавелов. Но юбка чистая, белая блуза тоже опрятная. Белый цвет вообще вне моды, вот». «С секретарем ректора», – неохотно пояснил Линос. Он даже не пытался скрыть, что его утомили мои вопросы. «Мы ненадолго заедем в университет. Ректор – тот самый человек, который может пролить свет на печатку с лисой». «Университет – это прекрасно». Плечи сами собой распрямились, усталость как ветром сдула. Я сгорала от нетерпения увидеть место, где готовили лучших магов королевства. Не век же мне в глуши сидеть и подставных невест изображать. Поброжу, поговорю, вдруг осенью пополню студенческие ряды. Ведьма – это хорошо, но надо развиваться. Много ли денег заработаешь на порошках от поноса, а тут высшее образование? Стану чиновницей, заведу кабинет с симпатичным секретарем. Он будет варить мне мятный чай и массировать натруженные ноги. Так и быть, по доброте душевной могу Юргаса взять охранником. Все же родственник. Замечтавшись, не заметила, как мы свернули с оживленной широкой улицы в извилистый проулок. Вокруг, сколько хватает глаз, одни стены и ни единого окошка. Встревожилась. «Светлейший, а куда мы?» «Так, короче», – невозмутимо отозвался Линос. «Может, оно и так, но я предпочла бы снова очутиться среди людей. Кто знает, какие темные мысли бродят в голове инквизитора». Однако скоро вновь выглянуло солнышко, лошади застучали копытами по булыжной мостовой бульвара. Так затейливо называли усаженную с двух сторон деревьями улицу. И я посмеялась над собственными страхами. Благо моим вниманием всецело завладел он. Сначала я приняла стремительно надвигающиеся башни за дворец, но вскоре поняла, что ошиблась. Да, над ним реял флаг Маконда, но не было королевского штандарта. Даже такая деревенщина, как я, знала, его неизменно поднимали над монаршей резиденцией. В пользу моей версии говорило и полное отсутствие охраны. Вряд ли король позволил бы разному люду прогуливаться прямо под своими окнами. «Университет», — указал на замок Линос. Только и смогла вымолвить. «Ух ты!» Высунувшись из окна, рискуя превратиться в заморашку из-за летящей из-под колес пыли и мусора, не могла оторвать глаз от величественного строения. Если бы я закончила такое заведение, тоже бы задирала нос, как Линос. Я насчитала 6 башен и еще одну, квадратную, самую широкую, в центре. Вместе с древними, местами осыпавшимися стенами, они образовывали шестиугольник. Далось же магам это число. Линос пояснил, некогда университет выполнял оборонительные функции. Времена были непростые, Маконд поделен на мелкие уделы, так что между лекциями студентам приходилось отбиваться от отрядов какого-нибудь барона, вздумавшего захватить Астеру и примерить корону. О тех временах напоминали наполовину заваленные подземные ходы. Инквизитор по секрету признался, что вместе с товарищами пользовался ими, чтобы погулять в городе после отбоя. И те самые стены. Их не срыли, внутренние помещения, если позволяло их состояние, приспособили под учебные нужды. Экипаж притормозил у ворот. Чтобы въехать внутрь, нужно было распахнуть вторую створку. Линос вышел, чтобы уладить формальности. Я же пощипала себя за щеки, мельком взглянула в зеркальце, пытаясь за минуту-другую превратиться из заспанной ведьмы в ослепительную ведьму. Вот так капля духов за ухо. Их я делала сама, не доверяла аптекарям. Запах – дело интимное, индивидуальное и очень важное. Моя душистая вода состояла из лишайника, призванного удержать запах на коже, нежнейших фиалок, собранной на рассвете травы и роз. Куда уж без них. «Дальше придется пешком», – извиняясь, сообщил Линос и попросил кучера. «Любезный, обождите нас, встреча не займет больше часа». Однако возница заортачился. «Нет уж, договор был до Астеры, мы в Астере. Если хотите по приятелям разъезжать, кого из местных наймите, а я баста». «Тогда...» – инквизитор почесал успевший покрыться легкой щетиной подбородок. «Тогда отвезите наш багаж в гостиницу у старого лиса и можете быть свободны». Крайне опрометчиво со стороны Линоса расплатиться с ним сейчас. Что мешало ушлому извозчику присвоить наш багаж? Но инквизитору виднее его деньги. И за платье, чулки и помады он платил, поэтому промолчала, забрала лишь свое – саквояж. Однако занятное совпадение – в названии гостиницы тоже лисица. Поделилась своим наблюдением с Линосом. «Лис – старый магический символ». «Понятно, та гостиница только для магов?» «И наш расчудесный заказчик-убивец тоже волшебник». То-то Линос снова хмурился. «Что-то вроде того». Уклончиво ответил инквизитор и, бросив взгляд на солнечные часы над аркой ворот, поторопил. «Ректор уходит ровно в 5, ждать нас не станет». Внутри университета царила прохлада. Толстые стены надежно защищали его от жара даже в самое пекло. Пахло мхом, немного затхлостью и лавандой. Последний засадили клумбы вдоль дорожек. По словам Линоса, где-то имелся экспериментальный сад. Там всякие молодильные яблоки, мандрагора и прочее для алхимиков. У меня загорелись глаза. Вот хотя бы на 5 минут. Загорелись и потухли, потому как мы свернули к центральной башне. Вряд ли сад разбили на ее плоской крыше. На поверку башня оказалась не совсем башней, а зданием причудливой формы с разным количеством этажей, лесенкой, уводившей взгляд к небесам. Возведено оно было из кирпича, зато башня из известняка. Нам на самый верх. Отчего-то не сомневалась, где еще сидеть ректору. Пыхтя одну за другой преодолевала ступеньки. Поход к ректору – двойное наказание для студентов. Пока найдешь, 100 раз раскаешься. По сторонам тоже смотреть не забывала. Подмечала памятные доски, портреты великих магов прошлого. Женщин среди них не было. В голову закрались сомнения. «Сюда принимают только мужчин?» «Решили сменить специализацию?» Со смешком отозвался Линос. Он взбирался по лестнице бодрее меня, обогнал почти на целый пролет. «Да, подумываю стать вашей коллегой». «Увы, инквизиторы только мужчины, а вот на лечебный и алхимический факультет принимают женщин. Если повезет, станете придворным лекарем». Скорчила гримасу. «Как всегда, одни склянки». Наконец, казавшийся бесконечным подъем завершился. Отдышавшись, шмыгнула вслед за Линосом в высокие двустворчатые двери. За ними оказалась приемная. Да какая! На ее фоне приемная инквизитора в Колзии – кладовка. Среди цветов, лепнины и прикрытого чехлом неизвестного музыкального инструмента заправляла фея. Точно молодильными яблоками увлекалась. Не первой юности, по глазам видно. Развороту плеч, уверенной посадке головы, но хороша. Ни единой морщинки, кожа гладкая, светится изнутри. Может, моя коллега? Когда останемся чаевничать, расспрошу. «Добрый день!» С легким поклоном поздоровался Линос, будто он не колзийский инквизитор, а студент 1-го курса. «Уже вечер», – с улыбкой поправила секретарша. «Вы записаны?» «Монсеньор Гризе должен был предупредить вас. Я Линос Клавел». «Ах, теперь я вас узнала, светлейший. Простите, память иногда подводит». Секретарша поднялась и направилась к двери в соседнюю комнату. На ней красовалась устрашающая латунная табличка «Ректор». «Сейчас доложу. Вроде монсеньор еще не ушел. Может, чаю?» Обернувшись, она вопросительно глянула на Линоса. «Чуть позже. И позаботьтесь о моей спутнице. Она первый раз в столице». «Невеста?» Цепкий взгляд женщины пробежал по мне, ощупав не хуже таможенника. Линос неопределенно повел плечами. «Как хотите, так и понимайте». Зато я была многословнее. «Невеста. Вот ехали на юбилей к батюшке Линоса. По дороге решили сюда заскочить». «О-о-о!» Брови секретарши поползли вверх. «Поздравляю! Не думала, что вы так рано!» «Я тоже!» – скривился Линос, но тут же взял себя в руки, вспомнил о нашей игре. «Но встретил Аурелию, влюбился. Браки заключаются на небесах, верно, дорогая?» Послала ему воздушный поцелуй и, сочтя свою миссию выполненной, уселась на стул. Сомневаюсь, что мужчины пригласят присутствовать при разговоре. Ошиблась. Ректор изъявил желание со мной познакомиться. Как с ведьмой, а не как с невестой. «Здравствуйте, монсеньор». Чуть замешкавшись, таки вспомнила заумное обращение под стать владельцу кабинета. Им оказался очень высокий, выше Линоса на добрую голову, мужчина с мышиного цвета волосами, в которых поселилась седина. Каждая черточка лица, даже худоба, твердили о том, что он аристократ с утробы первоматери. Идеально накрахмаленный, без единого залома льняной костюм, белоснежная рубашка, запонки, перстни. К такому можно запросто и, Ваше Величество, обратиться. Серые с крапинками цвета корицы глаза с любопытством уставились на меня. Невольно одернула юбку и нерешительно отвела ногу в сторону. Делать реверанс или нет? Понятия не имею, как у них тут положено. Но я бы предпочла сохранить равновесие и достоинство. «Добрый вечер!» Голос низкий, но приятный. И наверняка громогласный, когда он гневался. «Проходите, присаживайтесь!» Ректор указал на стул. «К сожалению, не знаю вашего имени. Со мной можно не церемониться, я всего лишь деревенская ведьма». Кончики ушей пылали. Не привыкла я к подобному вежливому обхождению. «Для меня нет разницы, столичная вы или городская. Или в вашей волости принято хамить гостям?» Теперь горели уже щеки. «Нет, не думаю», – промямлила я, смутно понимая, что говорю. Ректору понадобилось от силы пара минут, чтобы уложить меня на лопатки. Сломлена, на все согласна, даже сесть рядом с ним. «Вы менталист?» – наконец осенило меня. «Должна же найтись причина его сногсшибательного обаяния. Не инкуб же он в самом деле». «Немного», – ректор пленительно улыбнулся, заставив засомневаться в своей человеческой сути. «Я универсал, а вы? Какова ваша специализация?» Низко опустив голову, шумно вдохнула. Надежда поступить в университет рассыпалась, как карточный домик. Тут все особенные, а я? Кого удивят мои травки да заговоры? «Аурелия — светлая ведьма», — ответил за меня Линос. «Тоже универсал. Особенно хорошо ей удаются пограничные с алхимией снадобья». «Похвально». И ректор потерял ко мне всякий интерес. «Так о чем вы хотели посоветоваться?» Он бросил взгляд на часы, намекая, что пора бы переходить к сути. «Видите ли, Линос явно колебался, тянул время. Мои подозрения могут оказаться смехотворными, но, словом, кто еще пользуется печаткой с лисицей? Может, у кого-то из старинных семейств схожий герб?» «Кто еще, кроме Верховного Инквизитора, вы хотите сказать?» Усмехнулся ректор и потянулся к графину с водой. Сделав глоток, он продолжил. «Не знаю, во что вы ввязались, но дело скверное». «То есть больше никто, только он?» Линос плотно сжал губы. пальцы его напряглись, голова чуть подалась вперед. В отличие от меня, он не сидел, а стоял возле занятной крутящейся штуки с изображением Марии и суши. «Печать с лисой – традиционная печать Верховного Инквизитора. По наследству она не передается». «То есть в теории?» – ухватился за его мысль Линос. «Предшественник нынешнего Инквизитора мог сделать слепок?» «Или кто-то из его подчиненных. Что у вас там случилось, Клавел? Это как-то связано с ней?» Ректор кивнул на меня. Тут уж я обиделась. «Почему, как неприятности, так сразу ведьма?» «Но зачем-то Клавел взял вас с собой?» По губам ректора блуждала лукавая улыбка. Волшебство спало, его аура больше не подавляла, поэтому улыбочку хотелось стереть. «Оставьте ваши намеки, и мансиньор не добавлю. Я здесь только потому, что светлейшему понадобилась невеста, а я имела глупость согласиться. Ваш кабинет тоже не стремилась, планировала попить чаю в тесной женской компании». Ректор задумчиво почесал подбородок. Теперь он сам напоминал лиса с таинственной печатки. «Ваше лицо мне кого-то напоминает». «Только не говорите, что вы мой дедушка!» сорвалось с языка. Лицо ректора вытянулось. Он недоуменно покосился на Линоса в поисках объяснений. «У Аурелии недавно объявился отец». Послала инквизитору благодарную улыбку за то, что он тактично не упомянул род его занятий. «Внезапно, уже после кончины матери, они никогда не виделись». «А, такое случается», – кивнул ректор. «Мужчины часто бегут от ответственности. Уверен, он 100 раз пожалел, что бросил такое прелестное и талантливое дитя. Но я вспомнил, вы действительно похожи на одного человека, увы, покойного». «Кого же?» Сложенные на коленях ладони чесались. «Моего предшественника. У вас те же надбровные дуги, скулы, но форма лица другая, цвет волос тоже. Да и не бывал Павелос в ваших краях. Моего предшественника звали Павелос Дье». «Он дед нынешнего придворного мага, верно?» – внезапно заинтересовался Линос. «Именно. Только сомневаюсь», – ректор покачал головой, отметая глупые предположения. «Что судьба хоть раз занесла его в Колзий. Говорю же, сходство неполное. Так, пара общих черт. Можете в качестве развлечения найти его портрет на лестнице и сравнить. Ну, а мне пора. Рад был снова повидать вас, Клавел». Он встал и протянул Линосу руку для рукопожатия. Я удостоилась теплой улыбки и пожелания всяческих благ, после чего нас обоих, без зазрения совести, выпроводили за дверь.